Глава 21. Увидев еду, кои Сергей завалил половину парковки, еще двое бойцов Паскаля Моро потеряли сознание. Один кинулся к мешку и впился в грязную картошину зубами, жадно поглощая ее сырой. «Это же не обман?» — со стучащими зубами спросил Паскаль. «Две монеты за килограмм еды. Мясо, фрукты, овощи и многое другое. Есть особая вода, что помогает исцелить раны и восстановить организм. Но для начала, я вижу, все вы сильно голодны. Почему бы нам не поесть?» Сергей перенес два больших стола со стульями и быстро заполнил их едой. Запеченная нежная свинина, стейки из говядины, картофельное пюре, рисовая каша и многое-многое другое. Люди, словно обезумев, кинулись поглощать еду, даже те, кто был в транспорте. Они повыпрыгивали из своих внедорожников и БТР, бросившись к столу. Товарищи привели в чувство всех, кто потерял сознание, и потащили к столам с едой. Лишь Паскаль не дернулся. «Не волнуйтесь, эту еду можно есть даже после сильной голодовки, ибо она переполнена жизненной силой», — видя нерешительность правителя, сказал Сергей. «Мне нет нужды вас обманывать. Я заинтересован в долгосрочном сотрудничестве». Паскаль еще некоторое время сомневался, но вскоре кинулся к еде, жадно поглощая кашу и овощи. Удивительно, но никто не притронулся к мясу. За полчаса 20 человек съели огромное количество еды, и то перестали есть лишь потому, что Сергей больше не переносил новые порции. «Лучше?» — поинтересовался босс. «Намного», — ответил Паскаль, что выглядел чуточку лучше, да и голос его немного окреп. Жизненная сила быстро наполняла тело. «Тогда перейдем к делу». И тут мужчина напрягся. Ему казалось, что он заключает сделку с дьяволом. Однако все оказалось не так плохо. Условия, выставленные Сергеем, оказались невероятно выгодными, по мнению местных. Город сразу же закупил 240 тонн овощей и 50 тысяч литров родниковой воды. Все же горожане сильно голодали, и такая вода была очень нужна, чтобы быстро поставить их на ноги. Но это, конечно же, лишь первая партия, и то пришлось вызывать людей из убежища, чтобы накормить горожан. Город был на грани гибели, даже приблизительное количество выживших жителей никто не знал. Те, кто еще стоял на ногах и смог набить желудок, брали еду и разбредались по городу, ища тех, кто еще жив, дабы накормить и напоить их. Солдаты убежища помогали им в этом, как и девушки глаза, что направляли отряды. Увиденное ужаснуло жителей убежища. Десятки тысяч умерших от голода, сошедшие с ума каннибалы и обглоданные тела, много повесившихся и просто самоубийц. Но, как правило, это каннибалы, что больше не могли так жить. Город превратился в место охоты, где люди охотились друг на друга, стремясь сожрать и прожить еще немного. Армия города... Она пыталась сдерживать нападение красных. Странные зомби иногда внезапно начинали карабкаться по стенам. Казалось бы, вот он, источник пищи. Но нет. Тела красных в один момент стали ядовитыми, но тем показалось этого мало, и они как-то отравили воду в реке, убив всех ее обитателей, а также лишив город основного источника воды. Было тяжело. Дабы поддерживать солдат в хоть каком-то подобии боеготовности, пришлось идти на радикальные меры. Отлавливали смутьянов, убийц и всех, кто сошел с ума, после чего их перерабатывали в фабрики съедобной биомассы. Голод, жажда, истощение, каннибалы, самоубийцы, нападения красных и их прорывы во много раз сократили население города. Люди убежища смогли найти всех выживших, пересчитать и собрать в одном месте. Их кормили, лечили и прочее. Сергей, конечно, мог бы всех забрать к себе, но он хотел, чтобы город устоял и продолжил сдерживать красных. Пока Тулузу приводили в порядок, босс летел ко второй цели – городу Марселю. По пути обнаружил множество красных и нашел их логово. В городе Монпелье, что между Тулузой и Марселем, из земли торчали огромные красные щупальца, которые были выше домов, а некоторые вовсе топорщились из них, пробивая крыши. Вся земля была залита какой-то серой слизью, из которой выступали 10-метровые столбы плоти, на которых виднелись ярко-желтые наросты, что выглядели как кукурузины на початке. «Жопа!» — вырвалось у Сергея. В голове тут же прокрутились питерские события. Видео было передано в военный штаб. Вскоре вертолет добрался до Марселя. Город был в неплохом состоянии, однако шла нешуточная битва за его стены. Красные с невиданной яростью штурмовали их, оставляя за собой десятки тысяч павших братьев. Но защитники держались стойко. Враг атаковал преимущественно с севера, но зацепил немного восточной стены. Запад же прикрывало море и даже имелся небольшой флот, что обстреливал армию красных. Кидаться в гущу боя Сергей не намеревался, но и помочь людям стоило. Потому, расположившись в тылу красных, он вызвал гаубицы, что тут же закрыли осадными барьерами и группу прикрытия. Начался обстрел красных, за которым последовали довольные выкрики артиллеристов. Несмотря на беспощадность системы, что существенно снижало получаемый опыт при использовании тяжелого вооружения, они получали море опыта. Все же даже за первоуровневых красных давали в 3 раза больше опыта, чем за обычных зомби. А плотность врагов была такова, что один зачарованный снаряд разом убивал не менее 1000 тварей. Защитники, конечно, были удивлены каскадом взрывов на поле боя и даже немного испугались, но вскоре поняли, что атакуют лишь красных, потому воодушевились и с удвоенной силой принялись мочить гадов. Вскоре до красных дошло, что их атакуют не защитники, а кто-то другой. Часть армии бросила штурм города, направившись на обидчиков, что подло нападали со спины. И вскоре они столкнулись с 1500 магов-новобранцев 5-го и выше уровней, а также 3000 стрелков, что обрушили на врага всю свою мощь, не дав тварям приблизиться к укреплениям из стальных стен и на 100 метров. Красные были отличным источником опыта, особенно учитывая, что множество из них 2-го и 3-го уровней. Уровни набирались с бешеной скоростью, особенно у магов. Даже на 5-м уровне они представляли мощную силу, учитывая, что снабжены они были лучшим снаряжением и оружием 4-го уровня. А накопители и ядра позволяли им использовать магию без передышки в течение всего боя, что продлился чуть более 30 минут. Одного огненного шара хватало, чтобы маг 5-го уровня перешел на 6-й. Только вот в парах с ними были маги ветра, что усиливали атаки огненных, потому опытом приходилось делиться. Но даже так все маги 5-го уровня мигом перебрались на 7-й, а кто-то выше. Когда последний красный был убит, начали сбор тел, наград и, главное, монет. За красных убежище получило 1 700 000, что с лихвой окупило все траты и осталась куча монет сверху. А вот с наградами была беда. С красных и порождений биомассы их давали очень мало. Примерно в 2 раза больше, чем с обычных зомби. При этом они были многократно опаснее, а порой по силе равны мутантам. Помощь незнакомцев, конечно же, не осталась незамеченной, потому, не дожидаясь окончания сбора добычи и тел, из города выдвинулась делегация, и чем ближе они были к армии Сергея, тем грустнее им становилось. Все же снаряжение у незнакомцев было многократно лучше того, что имелось у защитников города. А боевые роботы – это вообще на грани их воображения. Под впечатлением от увиденного переговорщики были очень уступчивы. Потому вскоре Сергей со своей делегацией отправился в Марсель. Город процветал, и это было видно издалека. Дымили заводы, коптила воздух угольная электростанция, после боя обследовали квадрокоптеры, работала техника и одетые в единую униформу люди. Стены были высокие и крепкие, во многих местах обшиты металлом, а ворота казались настоящей крепостью. Внутри все было еще лучше. Рабочая инфраструктура, разве что машин почти не имелось. Чистые и сытые люди, ухоженные улицы, работающие магазинчики, отремонтированные дома и многое другое, что заставило Сергея и всю его делегацию зауважать правителя этого города. Вскоре они встретились со вторым южным королем. Единственное, что им оказалась королева. Усталая на вид женщина в возрасте между 20 и 50. По ней сразу было видно, что она маг. Лишь маги, что злоупотребляли энергоядрами, выглядели так плохо. Звали ее Надия. Она поблагодарила Сергея за помощь и узнала, чего они приперлись. Но видео с осадой Тулузы, что сравнительно недалеко, сделало ее немного более благосклонной. В провизии город не особо нуждался. Они добывают достаточно много морепродуктов, а также торгуют с Корсикой и Сардинией, что удивило людей из убежища. По словам Надии, у них никаких проблем с морскими тварями. Люди Марселя и не догадывались, что с ними могут возникнуть сложности. Потому спокойно торговали с этими островами, закупая у них уголь, пшеницу и мясо. Откуда у них пшеница, королева не знала, но раз она нормальная, то все остальное ей было без разницы. А вот Сергей решил в будущем посетить эти два чуда острова. Сама Надия на них не была, да и не собиралась, мол, здесь дел куча. Хоть город и не голодал, но от пищевого разнообразия отказываться они не собирались, да и могли себе позволить. Все же монет у них куры не клюют благодаря красным. Собственно, по этой причине они и не уничтожили логово в Монпелье. Только вот некоторое время назад напор на них значительно возрос, и, как оказалось, это из-за почти полного падения Тулузы. Однако они все равно не собирались уничтожать Монпелье. Это их источник дохода, и Надии было глубоко срать на других. Для нее не было ничего важнее ее города. А там хоть весь мир сгорит в адском пламени. То, что она любит свой город, было видно сразу. Как и то, что жители очень любят ее. Все же она принимала всех беженцев, что приходили к ней. Оттого город разросся до более 500 000 человек. Марсель 3 раза возводил новые стены, расширяя территории. А благодаря флоту они обыскали все побережье от итальянской Генуи до испанской Барселоны. Только вот Сергею показалось, что забирали они все подчистую, не спрашивая мнения местных. Повреждения военных кораблей, что заметили глаза, нанесли явно не морские твари. Осуждать Надию босс не собирался, потому продолжил переговоры. Женщина была очень заинтересована навыками, снаряжением и, главное, услугами. Она, как никто, мечтала исцелиться. Только вот обосновать филиал убежища в городе она не разрешила. Не доверяет. Оттого ее и не пустили в убежище. Сергей вызвал группу знахарей и спасителей. Они всего за час смогли очистить Надию от зомби-вируса, а также немного поправить здоровье. Про профессора и возможность омоложения ей никто не рассказал. Да и за эту дешевую процедуру очистки, за которую убежище берет от 50 до 1000 монет, в зависимости от клиента, с девушки взяли 500 000. Также все товары, что убежище предоставляло, ей обходились дороже. АК-15 вместо 2500 продавались за 3500. При себестоимости в 200 выходил неплохой навар, особенно учитывая, что город сразу закупил 5000 автоматов. А Надия была только рада, ведь с помощью этих автоматов она сможет едва ли не удвоить свои доходы. А когда показали и продемонстрировали навык стрелок, ее глаза еще сильнее заблестели, потому она их и закупила в больших количествах. За каких-то 2 часа убежище заработало 21 миллион чистой прибыли. Завершив сделку, люди убежища обосновали безопасную зону, установив торговый автомат в 5 километрах от города и вернулись в Тулузу. Однако местным нужно было больше времени на восстановление, потому Сергей переместился на небольшую базу севернее города, решив исследовать окружающую территорию. Но, конечно же, не пешком, потому вызвал вертушку. Он хотел найти еще одно логово красных, дабы снизить напор на город. Сам же он отправился на Тилиан, на свою базу у оплота Лэшер, где каким-то чудом собрались представители правительства, включая патриарха и лидеров сопротивления. При этом они не поубивали друг друга. 2 группы тилианцев находились внутри здания, но в разных его частях. В воздухе висело напряжение, потому киборги были молчаливыми. Только вот одни выглядели как богатеи, в хорошем чистеньком снаряжении, отличной броне и при оружии, а другие очень походили на зомби. Тряпье, облезшая синтетическая кожа, обширные повреждения корпуса, а оружие – сборная солянка из системного и самодельного для ближнего боя. Вдруг телепортационная платформа засияла, и на ней появился Сергей собственной персоной. «Надо же, вы действительно все собрались и не поубивали друг друга», — удивился человек и осмотрел обе группы. «Сергей Витальевич, давай без шуток», — рыкнул патриарх Лэшера, что был в отвратном настроении. Патриарх Руста едва ли не насильно заставил его организовать это собрание. «В кои-то веки поддерживаю тебя», — раздался голос старого человека со стороны бомжей. Он был потрепанный на вид киборг с протезом вместо половины левой ноги. Человеку он показался похожим на пирата. «Хорошо», — кивнул Сергей и перенес стул, на который тут же сел. «Что вы хотите друг от друга?» «Я хочу, чтобы они все сдохли и не пытались разрушить мой оплот», — прорычал патриарх, гневно смотря на повстанцев. «Это не твой оплот! Ты силой захватил власть!» — раздались крики бомжей. «Так сделайте свой оплот или уйдите в оплот Айджес», — предложил Сергей. «И отдать ему все, что мы построили?» — возразил кто-то из толпы. «Значит, ты предпочитаешь умереть за стены?» — спросил Сергей. «Тебе не понять, пришелец, это наш дом, мы его строили ценой множества жизней», — вспылил киборг. «И ради этого вы готовы обречь свой мир на гибель?» «Понятно», — кивнул Сергей и перевел взгляд на патриарха. «А вы что скажете?» «Скажу, что они кретины. Мы с Орго вместе строили оплот. И да, он должен был стать патриархом, пока не вбил себе в голову эту дебильную идею». Ударив по стене кулаком, прорычал патриарх. «И что за идея?» — поинтересовался человек. «Шантажировать другие оплоты с помощью нашего топлива. Спалить большую часть нефтяных скважин и создать дефицит», — ответил он. «Это неправда! Оргу не мог такое предложить!» — завозмущались повстанцы. «Да мне срать на ваше мнение!» — рыкнул патриарх. «Не с вами разговариваю!» «Теперь мне стала понятна благосклонность остальных патриархов к тебе!» — кивнул Сергей и обернулся к повстанцам. «Каковы ваши требования, дабы не доводить до войны?» «Отстранить Диаса от управления оплотом и создать совет, куда войдут люди, избранные народом», — ответил киборг-старик, а Сергей узнал, как зовут патриарха. «Только через мой труп вы, кучка идиотов, причинили столько бед и неприятностей оплоту. Дай вам власть, вы всех погубите!» Едва держась, чтобы не взбеситься, ответил Диас. «Значит, покинуть оплот или смириться хотя бы до момента спасения мира от системы вы не намерены?» поинтересовался Сергей, взглянув на патриарха. «Нет, мы лучше умрем», — покачав головой, ответил старик. «Ясно». Кивнул человек, а через мгновение в его руках появилась большая папка с документами, что он вручил одному из охранников патриарха. «Что это?» — спросил Диас, так как Сергей не удосужился сообщить. «Здесь имена повстанцев, находящихся во плоти, их адреса, схроны, места сбора, а также координаты лагерей вне города», — ответил человек. «Что это значит?» — воскликнул киборг-старик. «В моих интересах, чтобы Тиллиан и его жители выжили. Я же давал вам шанс, как и различные доказательства приближающейся гибели. Вы не прислушались к голосу разума. В этот момент ваша основная база лежит в руинах, а выживших допрашивают», — ответил Сергей и взмахом руки перенес отряд аргонских рыцарей в тяжелых бронекостюмах и с плазменными дробовиками. «Так ты не хотел договариваться», — осознал старик. «Вот оно как. Прости, но я уже давно слежу за вами и обо всех ваших планах тоже знаю», — покачав головой, ответил Сергей, что был необычайно разговорчив. Несмотря на отсутствие кожи и мимики, человек увидел на лице киборга удивление и шок. Человек щелкнул пальцами, и повстанцев расстреляли, превратив в груду металлолома. «Так я был приманкой?» — спросил патриарх после минутного молчания. «Нет, я действительно хотел услышать обе версии», — пожав плечами, ответил человек. «Свою позицию я уже изложил. Мне важно сохранить этот мир, потому вредить оплотам я не намерен». «Я уже понял. Спасибо», — кивнул он. «Тогда я сейчас же отправляюсь назад и начну чистку. Могу я рассчитывать на помощь в этом вопросе?» «Конечно, но не за бесплатно», — оскалив зубы, ответил Сергей.